34 глава. Наверное, на Землю упал метеорит, не иначе. Ну или напали инопланетяне. Иначе чем еще можно объяснить тот кавардак, в котором мне посчастливилось проснуться? В голове и так звенело после странно прожитых 24 часов, так вдобавок к этому кто-то непрерывно тарабанил в мою дверь. «Даша, если ты не откроешь сию же минуту, я вызову пожарных, чтобы они взломали эту чертову дверь!» Знакомый голос подруги сразу же развеял таинственное непонимание. Там, где появляется Вика, всегда как будто проносится ураган. «Даша, мы долго ждать не будем». «Божечки, что же я такого сделала в прошлой жизни?» Простонала я, сползая с кровати. «Так, стоп. Мы? Кто это мы?» Я замерла, пытаясь прийти в себя и понять, что вообще происходит. А происходило что-то очень и очень странное. Моя футболка была разорвана, на запястьях алели ссадины, и все тело болело так, как будто меня скинула понесшая лошадь. Стук все не прекращался. Поиски пледа не принесли никаких результатов, поэтому пришлось искать что-то, чем можно прикрыться. Быстро надев халат, я потопала открывать дверь, иначе ее откроет кто-то другой. С Вики станется привести свои угрозы в исполнение. «Даш!» Подруга замерла на полуслове, а ее рука зависла в воздухе, готовясь к очередной порции ударов по металлической поверхности. «Что за шум?» – поинтересовалась я и тут же закашлялась. Голос сипел, горло болело. «Что за шум?» – Вика всплеснула руками и уверенно шагнула вперед, оттесняя меня в сторону. «Мы уже думали, что ты при смерти тут лежишь». За ее спиной переминался с ноги на ногу Марк. «Я тебе так долго звонила, что у меня батарея на телефоне села». Не прекращая гневного монолога, она направилась на кухню. «Я так громко в дверь тарабанила, что даже он Марка напугала. А ты как будто оглохла». «Привет». Я посмотрела на соседа, который только развел руками. «Тебя она тоже разбудила?» «Привет», — ответил он. «Твоя подруга очень настойчивая. Думаю, она подняла на ноги весь подъезд». Я даже не сомневалась. Закатила глаза и отступила в сторону. «Может, зайдешь?» «Нет». Марк покачал головой. «Сейчас у меня работа, но, может быть, поужинаем вечером?» «Хорошо», – быстро согласилась я, радуясь тому, что мне попался настойчивый сосед. «Только скажи, куда мы пойдем, чтобы я знала, что надеть?» «Никуда», – улыбнулся парень. «Ужинать будем у меня. Зайду за тобой в 7». «Ой», – я растерянно заморгала, потому что не ожидала такого поворота событий. «Я буду готова к этому времени». «Тогда до встречи!» – подмигнул мне Марк и зашагал по ступенькам вниз. Я же замерла, наблюдая за его плавными движениями. В этот момент он очень походил на профессионального танцора. «Закрываю же дверь!» Громкий шепот на ухо заставил меня подпрыгнуть на месте и схватиться за сердце. «Вика!» – возмущение смешалось с одышкой. «Ой, да я уже 25 лет, Вика!» – закатила она глаза. «Пошли пить чай и обсуждать твое вчерашнее свидание!» «А я-то думаю, чего это ты так рано приехала?» – пробормотала я, направляясь за подругой на кухню, где нас уже ждали две чашки. Одна с фруктовым чаем для Вики, вторая с крепким кофе для меня. «Ну давай», – подруга уселась напротив меня. «Хочу подробностей. И чем откровеннее, тем лучше». Она хитро мне подмигнула. «Нет никаких подробностей». Я вздохнула и, обхватив чашку рукой, сделала большой глоток кофе. «Ты что, все-таки проспала?» Вика наградила меня убийственным взглядом. «Нет». Еще один глоток. «Я заболела». «Даша!» «Ага, я уже 25 лет, Даша». Передразнила я подругу, получив в ответ недовольный прищур. «Я же не виновата, что у меня поднялась температура. И когда вечером пришел Марк, я была похожа на огородное пугало». Вика страдальчески застонала и закрыла лицо руками. «Но...» «Что но?» Тут же оживилась она. Но он, как воспитанный молодой человек, ничего не сказал по этому поводу и даже остался посмотреть со мной кино. «Так», – Вика предвкушающе потерла ладони. «Значит, подробности все-таки будут. Что вы смотрели?» «Красотку», – ответила я и тут же встала, чтобы налить себе еще чашку кофе. «И…» – вожделенно протянула подруга. «И я уснула». За моей спиной раздался обреченный полустон, полувздох. Если так и дальше пойдет, мне скоро придется пополнять запасы ромашкового чая, который, по заверениям моей эмоциональной подруги, лучше всего помогает ей успокоиться. В общем, за стол я вернулась уже с двумя чашками. «Нет, ну вот если посмотреть на все это объективно», задумчиво проговорила уже пришедшая в себя Вика, отодвигая от себя фруктовый чай и придвигая ближе ромашковый, «можно точно сказать, что ты ему очень сильно понравилась». «Думаешь?» «Ну, конечно», фыркнула подруга. «Иначе сегодня он не позвал бы тебя на свидание еще раз». «Я тебя, конечно, люблю», снисходительно похлопала она меня по руке, «но иногда с тобой столько проблем». Я хотела было возмутиться и уже набрала полную грудь воздуха, чтобы опровергнуть это глупое замечание, а потом просто выдохнула и согласно кивнула. С правдой трудно спорить. «Кстати, сейчас ты как себя чувствуешь? Выглядишь усталой». «Все хорошо», – отмахнулась я от озабоченного взгляда. «Просто сны эти дурацкие». «Ну, я же говорю», – тихий смешок. «Ты одна сплошная ходячая проблема». «Ладно, побуду твоим психологом». Вика сделала серьезное лицо и сложила пальцы домиком. «Расскажи мне, что тебя беспокоит». И я рассказала. Снова пожаловалась на творческий ступор, на глупые кошмары и на неудачи на личном фронте. Особенно обидно было рассказывать о том, что даже во сне я потерпела фиаско на любовном поприще. «Слушай», – с умным видом проговорила Вика, когда я закончила свой рассказ. «А может, твое подсознание хочет тебе что-то сказать?» «Что?» – непонимающе выгнула я бровь. «Ну, например, то, что ты уже несколько дней ничего не писала». Она постучала пальцами по столу. «И что-то мне подсказывает, что на читательские комментарии ты тоже давно не отвечала». «Божечки, я так зациклилась на этом дайране, что забыла обо всем на свете». С тяжелым вздохом я потерла лицо руками. «Ты была права. Пора устроить себе перезагрузку». «Ура!» – порадовалась Вика. «Когда едем к дяде Мише?» «Завтра», – с небольшой заминкой ответила я. «Ну, или если с Марком сегодня все пройдет хорошо, послезавтра». «Вот и славно», – подруга протянула мне телефон. «Звони отцу, лучше подстраховаться и договориться заранее, чтобы у тебя не было возможности передумать».